Я вспоминаю первый год войны. Когда жил батька, и мы не прятались по подвалам. Когда на зданиях развивались красно-зеленые флаги, там в магазинах были колбасы и черный хлеб. И были еще магазины в нашей хате. И правые милиционеры патрулировали улицы. И в кафетерии можно было купить смаженку. Можно было сходить в театр и даже в музей Великой Отечественной войны и принести гвоздику на Площадь Победы. Состоять в профсоюзе, вносить взносы. Устраивать точки у зданий враждебных посольств. Дружить с африканскими странами и создавать свои ноутбуки. Когда мир был не порезан на нити, когда жил Пацка и в стране царствовал порядок, когда в церквях горели свечи, а в казармах спали счастливые мальчики. Когда их не раскидало на части, как картофель на поле, когда их тела не смешали с черноземом, когда в городе не прозвучали первые взрывы, когда исполкомы не превратились в труху, и на битом кирпиче не залили чьи-то мозги, когда доблестные ОМОНовцы не стали пылью. Когда пропала еда и исчезли наши дома, когда красно-зеленые флаги сменили белые тряпки, когда исчезла вода в кранах, когда воздух пропитал запах смерти, когда мы стали есть собак, кошек и младенцев, когда не стало батьки, в первый год войны. Первый год войны.